Пассажир с «Титаника». Остановка называлась улица Крахмалёва, и это укрепило Виктора в мысли, что мода на сталинизм, скорее всего, пошла здесь не раньше 80-х. Крахмалёв для брянщины был такой же харизматической фигурой, как князь Роман Старый. Первый секретарь обкома обеспечил горожан молоком, яйцами, тепличными овощами, асфальтовыми дорогами, домами, пусть скромнее Сталина, как в старой реальности, но столь же массовыми, одеждой и обувью местного производства, которую в столице порой принимали за ФРГшные, и рядом других приятных мелочей, благодаря которым Брянск наконец забыл о следах послевоенной разрухи. Свердловчане, которых в это время обеспечили талонами, могли завидовать. Жаль, что хорошие люди уходят, но мы отвлеклись. На остановке был навес и теплый зимний павильончик для обогрева с киоском под ностальгическим названием «Союз Печать», где куковала продавщица из числа работающих пенсионеров в синей почтовой форме. Один из стеллажей назывался «Электронные издания». От вида слимов повеяло милым и домашним. Потертый когда-то серебряный скиф для нескучности негромко напевал рэг-тайм на «Титанике». «Мистер Хакли, играй, играй, обещай музыкантам рай». «Простите, это сегодняшнее?» «Конечно, вы же дату видите». 15 сентября 98-го, вторник. Что-то все время попадаю в эту же дату, что и в моей реальности. С точки зрения астрономии, календари никак не объяснить. А вот если кто-то перебрасывает техническими средствами, тогда разумно. Тот же климат, вроде года, адекватная одежда, а то был бы в шортиках среди сугробов. Через пару дней праздник, день города. Ну да ладно. Спасибо. Заголовок на первой полосе «Известий» гласил: «Когда начнется война в Европе?» Не допустим войны в Европе, а когда начнется война в Европе. То есть неизбежность войны признавалась официально. Если завтра война, слепим пушку. Нет, как-то не так пели. И тоже если, а не когда. Виктор посмотрел обложки остальных печатных изданий. На обложку «Огонька» на сей раз попали футболисты с заголовком «Эпоха Яшина возвращается». Домашняя сеть собиралась рассказывать о новой поисковой машине «Джуль Барс». Компьютер-инфо анонсировал обзор мониторов. Зато на обложке «Молодой гвардии» красовался F-117A с красноречивым заголовком «НАТО идет на». Это полный текст заголовка. «Жители общеевропейского дома, пассажиры «Титаника»?» В 98-й. В 99-м НАТО бомбило Сербию. И тогда наши не вступились. А сейчас точно вступятся. Если сейчас СССР, советская власть и сталинизм точно вступятся, как в Первую мировую. Че будет? Скоро вообще газет читать перестанут, проворчала старушка. Вон мои теперь даже погоду в Домолинию смотреть лезут. Вообще нас скоро автоматами заменят. Пойду магнитные карты продавать. Там еще с людьми. Ну, до этого еще далеко. Ну, какой далеко? Мы вот с вами не молодые люди и не видим, как далеко прогресс зашел. А тут приходят, дом раз и подключили. И все, вот как раньше от телевизора не оторвешь, теперь от терминала. Чему терминала? Ну ладно, может он раньше в АСУП работала. Домолинк, Домолинии. Ох уж эти вечные совпадения. Если бы Делинк привязать, если везде искать мистику. Но сбежавшим узников из страны теней отзовется музыка «Корабля огней». Выводил поздний состав «Самоцветом» такими голосами, будто певцы читали рассказ про вампиров. Не надо втягиваться в разговор, расколят. Вдруг тут стукач в каждом киоске. Поговорить ей хочется. А вы что, шпионов ловите? Почему та лиловая блондинка про шпионов? Потому что лиловая или картонка? Удостоверение КГБ? Кого ловили? Мобильник? Кто-то что-то ляпнул по мобиле и засекли? Или засекли мой Samsung, как шпионскую рацию. Да, какие у них частотные диапазоны-то сейчас. Да пофиг, какие, мотать надо. На улице загудел мотором подъезжающий троллейбус. Виктор выскочил наружу из павильона как бы спеша, чтобы смешаться с ожидающими пассажирами, но тут же остановился как вкопанный. А билет? А деньги за проезд? Подошедшая шестерка была похожа на те тролли, что ездили по Брянску в его реальности, синий-белый, с эмблемами завода имени Урицкого на морде, только длинные, с гармошкой, как раньше и карусы были. Кондукторы или контролера внутри как-то не замечалось. Проехать остановку? Нет, не будем рисковать. Будем считать, что мне нужна десятка. «Саш, чем мотор ждем? Поехали на этом!» — раздался сзади женский голос. «Да ну, я что, не зарабатываю, что ли? Стоя до Никитина трястись! Сейчас наш подойдет!» Надо срочно финансовый вопрос решать. Хорошо ж хоть сжатый два пакета набрал. «Извините, вы не в курсе, за сколько в Брянске сейчас вот такие достать можно?» Виктор показал свой рент стоявшему на остановке чуваку в новом черном кожаном полупальто стиля «Матрица всех поимела». Чувак приподнял фирменные очки от агента Смита и спокойно взглянул на импортный девайс. «А таких вы в Брянске и не достанете. Такой дефицит. Ну это ж Китай!» Безразлично констатировал матричный чувак. «Их все время подводить приходится. Рад, что браслет титановый. И то не чистый титан, а так сплав. Зачем такие брать? Лучше возьмите наши. Восток Инспектор или еще лучше Полет Резидент. Тот же титан, а не нержавейка. Жалеть не будете. Вы не на 12-й? Нет? Ну тогда все, благ. Резидента лучше берите». «Да, вчерашний хохма — это уже не хохма. Будем искать». Виктор уперся глазами в серый бетонный столб, на котором висело расписание маршрутов, изучая белевшие листки объявлений, как свидетельство деловой активности, не требовавшей паспортной прописки. На павильоне, однако, не клеят, боятся. «Продаю, меняю». После брежневских времен должна быть какая-нибудь неофициальная барахолка, спекулянты. Не все же извели, наконец, по знакомым. Стоп, а ведь есть же у него здесь знакомые. Пойдем по знакомым, как только это все объяснить-то, а? Типа старший брат, а если они ему самому позвонят? И вообще, если он сам себе тут встретит? Черт, я об этом как-то не подумал. Ладно, в Бежицу, стало быть, пока не суемся. Собрание правления кружка банистов. Банисты, оказывается, и тут брянский есть. Евпаторий Калавратич. Да ведь это самое главное в инновационном меже. Это что, идея? Где у них офис у этих банистов? Что-то знакомое. Виктор вынул записную книжку, будто собираясь что-то записать, перелистал. А, вот я же где-то видел. Так, это на площади Партизан, дом справа. Здесь от проспекта Ленина смотреть, первый к Красноармейской. Видать, у кого-то на квартире собираются. Отлично. Можно и пешочком, лишь бы кто-то был. Вечер, почему бы и не быть дома хозяевам? Он посмотрел на невостребованные в этом мире часы, вернее, сделал вид, что посмотрел на часы, будто решает, ехать или не ехать, и пошел по тротуару вдоль забора городского кладбища, вдоль которого протянулись аккуратные павильоны цветочного мини-рынка, магазина ритуальных принадлежностей, районного похоронного агентства и художественной артилей «Дань памяти» от промкооперации, предлагавшей памятники и ограды. Существование промкооперации в мире вероятного сталинизма показалось Виктору несколько неожиданным. Впрочем, он тут же вспомнил, что при Сталине такая кооперация была, и артели всякие, а свели ее уже на нет, уже при Хрущеве. Попутно на глаза попался плакат о том, что администрация кладбища в целях повышения качества и расширения ассортимента оказываемых услуг ведет в строй православную часовню для отпевания усопших, идя навстречу пожеланиям верующих граждан и прочее. Судя по тяжеловесному слогу, рекламой религии это никак не назовешь. У завода кремний асфальт сменился шестигранной плиткой, и Виктор тут же пожалел, что не перешел на другую сторону. Со стены забора на него уставились глаза видеокамер в прозрачных колпаках. Спокуха. Ничего особенного. У нас в каждом приличном магазине такие. Я обычный советский человек, иду к полтиннику. Мало ли нас тут таких. Полтинником был кинотеатр имени 50-летия ВЛКСМ, первый широкоформатный в городе и благополучно закрывшийся в годы реформ. Здесь же он существовал, и реклама обещала новую систему объемного звука и мягкие кресла. Афиша, недавно наклеенная на стенд из изящного кованого железа у остановки и еще шедшая пузырями, гласила: «От создателей «Бригады». Смотрите новый художественный фильм «Бригада 2» с Сергеем Бодровым в роли Юры Крутого. Зрителей ждет новая встреча с полюбившимися героями-комсомольцами из локомотивной бригады, ведущие трудные и опасные испытания новых электровозов для Байкало-Амурской магистрали. Труженикам стальных магистралей скидка 20%. Наверху в качестве эпиграфа красным по белому было написано: «В чем сила, брат? В правде». Одни и те же слова, а как по-разному они звучат в разных эпохах, подумал Виктор. А впрочем, не все ли равно, мочить ли Бодрова бандюгов или защищать новую машину перед начальством? Для многих в нашем мире первое сделать проще, чем второе. Вот торгового центра со стороны Кремния не было. Вместо этого появился новый корпус завода, высокая угловатая призма со стороны площади совершенно без окон, на месте которой красовался масштабное мозаичное панно на тему древней истории города. Сталин на панно не присутствовал. Впрочем, несколькими минутами ранее Виктор заметил на заводской ограде плакат с означенной личностью. Вождь народов глядел в глаза прохожим, наставлял на них палец и спрашивал: «А вы подали раз предложение?» Когда Виктор увидел этот плакат, у него несколько отлегло от сердца. Возможность обращаться с культовой фигурой с некоторыми вольностями означала, что религиозных фанатиков здесь можно меньше опасаться, чем в 48-м, хотя дураки, конечно, везде встречаются. Кстати, на своей вывеске завод «Кремний» обозвался титулами «ГК РЭП» и «ГФПГ Электрон». О том, что такое «ГК и ГФПГ, Виктор не имел ни малейшего понятия, не говоря уже о рэп, который здесь был явно не этномузыкой. На глаза ему постоянно попадались киоски для различных мелочей. Одинаковые, оранжево-белые, с непременным козырьком, чтобы на покупателя не капало в дождь, и похожие своими полуобтекаемыми очертаниями на поставленные на бок продуктовые контейнеры для холодильника. Торчало их здесь не меньше, чем в нашей реальности, и Виктор сперва по привычке не обращал на них внимания, пока не просек, что это автоматы. На небольшом черно-белом дисплее выбирали товар, который с жужжанием появлялся в окне выдачи. Платили той же самой магнитной картой, о которой говорила бабушка из соцпечати. Та же карта шла и в телефонах-ракушках, хотя там можно было бы и мелочи. К полтиннику можно было бы делать некоторые выводы и о местном автопроме. Часть машин была советскими, 60-х, 80-х. Из новых же в глаза Виктору бросилось прежде всего необычное обилие минивэнов, буханок с вагонной компоновкой и вазовской ладьей на кузове, что типа Toyota Town Ace, только колеса побольше и подвеска повыше. Видимо, чтобы можно было возить с дачи мешки с картошкой по проселочной дороге. Действительно, в большинстве таких минивэнов было 4 места и небольшое грузовое отделение. Некоторое однообразие моделей тачек с лихвой складывалось тюнингом, который здесь, похоже, расцвел пышным букетом и позволял переделать в каждой машине характер владельца. И еще, на третьей малолитраже красовалась надпись «Прокат». Личных машин и маршруток было в разы меньше, чем в нашей реальности, зато один за одним сновали троллейбусы и однотипные с ними автобусы. Не было и характерного для наших родных 90-х западного поддержанного автохлама, перепроданного в России по дешевке и вскоре украсившего ржавыми кузовами придорожные овраги. Пока же эти кузова потихоньку не перетаскали в расплодившиеся пункты приема черных и цветных металлов сплошь и рядом ворованных. За полтинником Красноармейская бурно реконструировалась в проспект. Таксопарк и автохозяйство были снесены, часть избушек к краю не осталось, а вместо них до рынка и площади партизан размахнулись заборы, за которыми высились подъемные краны и к небу тянулись островы монолитного бетона. Но к этим гигантским преобразованиям плоского мира в объемный не было того разнобоя, когда с особнячком псевдорусского стиля вырастает давящий куб торгового центра с площадями в аренду. Здесь, свободно откинувшись от проездной части и тротуаров, закрывшись в них зелеными зонами и скверами с изящными фонтанчиками и детскими площадками, горделиво, словно львы среди африканской саванны, собирались возлечь многоэтажные жилые комплексы. Некоторые из них были закончены, но уже приобретали окончательные формы. В них строго выдерживались единство стиля, не вызывавшего, однако, однообразия и не похожего на то, что было принято в брежневское время. Казалось, архитекторы хотели выразить протест против надоевших им по предыдущим эпохам прямых линий и углов. Везде, где не требовалось сочетать свободу замысла с диктатом рядом стоявших зданий другого времени, где фантазию архитектора не сдерживала жестокая необходимость, следовать рациональным конструктивным формам появлялась плавная кривая, придавшая зданию скульптурные черты. То, что получилось более всего, напоминало возврат к модерну. Правда, без украшательства, без столь любимых в начале прошлого столетия изящных лепных рюшечек, которые на доме в 20-16 этажей выглядели бы несколько странно. С другой стороны, освобождение от оков типового проектирования не вылилось и в модернистские эксперименты, которыми любят пошалить в Западной Европе. Округления в основном касались углов стен, балконов, эркеров и лоджий. Для разнообразия на фасадах встречались участки, выгнутые дугой снаружи или внутрь. Хотя до этого, что несколько изящных кривых полностью определили облик здания, как в работах Оскара Немейера, здесь не доходило. Наверное, потому что не каждый архитектор – Немейер. Три нижние этажа каждого гиганта являли собой стилобат с пешеходными дорожками и площадками для отдыха с клумбами и маленькими деревцами. Внутри поселились административно-конторские учреждения, разные обслуживающие комплексы от прачечных и столовых до детских яслей и садов, а в самом низу магазины. В пристройках прятались заглубленные ниже уровня земли зимние бассейны и тренажерные залы. Узкими змеями под дома уходили тоннели подземных гаражей. Послевоенные силикатные двухэтажки сиротливо жались островами, ожидая второй очереди сноса. «Ну вот и дошли», – подумал Виктор. Площадь партизан между памятником и музеем тоже была перерыта огороженной рабицей. Сквозь нее было видно, что на этой части площади разбирают сквер, строят фонтаны и какие-то постаменты. «Реконструкция площади под музей боевой техники под открытым небом ведет фирма «Звезда». Было написано на прикрученном к рабице чуть подлинялом щите. Ага, значит, танки-пушки будут здесь, а не на круглом озере. А, кстати, плакатов-то здесь не так много. Ну, с рекламой ясно, а вот с этим сталинским курсом «Ум, честь и совесть» как-то здесь не густо. Да и на электронике буквы не новые. Может, они тут уже того, отказались?» Виктор, прикрыв рукой глаза от налетевшего со стороны раскопанной площади пыльного вихря, это почему-то его успокоило. Обычная брянская осень, подумалось ему. Скоро тут будут золотые деревья и запах сжигаемой листвы, от которого он почему-то всегда тянет снова пойти в институт и сесть за студенческую парту. Ладно, приступим к реализации безумного плана. Как там в бегстве мистер Маккинли? С топором под мышкой проще сойти за сумасшедшего. Ха, если не выгорит, под дурачка и закосим.